Или починили вчера? Если на станции вода с астероидов, а это наверняка так, в этой воде может содержаться очень много чего, что совсем не полезно для моего организма. Но я все-таки решил открыть кран. Вот только воды в кране не оказалось. Вот не везет, диверсия в местном СБ у меня не получилась. На следующее утро капитан у меня в камере не появился, но вскоре я услышал, как кто-то громко спросил за дверью. «Где эта наша мумия?» «На месте, где ему еще находиться?» «Открывай. Проверим». Дверь в камеру открылась, и в камеру зашел начальник СБ, а за ним следом второй СБшник, которого я раньше никогда не видел. «Он точно никуда не выходил?» — спросил начальник СБ. «Куда он может выйти из закрытой камеры?» — ответил ему явно непонимающий вопрос второй СБшник. «Надо будет проверить по камерам», — сказал начальник СБ и покачнулся. После чего я понял, что он не совсем трезв. Я бы сказал, совсем не трезв. «Проверяйте». Он точно никуда не выходил, да и не мог он выйти, он не ходит. Вот не везет, так не везет. Такой великолепный кандидат в убийцы был. В убийцы. Не понял. Убийцы кого? Самый обыкновенный. Ночью главу финансового контроля убили у нее в каюте. Нужно собирать группу туда. Уже не нужно. Комиссия сейчас там, и они мне заявили, что без нас будут разбираться. Не доверяют они нам, понимаешь ли. Нам же проще. Заткнись лучше. Ты ничего не понимаешь. Извините, шеф, сболтнул лишнего. Выкинь его отсюда. Не понял, шеф. Я что непонятно выразился? Понятно. Рожа его мне не нравится. Слишком довольная, ответил он, разворачиваясь и держась за дверной проем. А куда его? Как тяжело стало работать, сказал начальник со вздохом, перед тем, как дверь в камеру за ними закрылась. Да хоть в открытый космос. Вот это новость. Какая-то сволочь меня опередила. А я уже столько для нее придумал. Какая жалость. Вскоре в камеру заехал уже знакомый дроид, приложил меня на каталку и накрыл тканью и повез куда-то. Когда ткань дроид стащил, я увидел, что нахожусь у себя в каюте. Он приложил меня на койку и покинул каюту. Что вот так просто оставите? Спросил у пустоты. Ладно, тогда план А, и, подключившись к сети, вызвал адвоката. Ты смотри живой, а все решили, что ты уже астероиды грызешь, радостно сообщил он мне, чем меня немало смутил. «Это почему?» — спросил у него удивленно. «Ну как, тебя забрали в СБ, ответа от них не было, значит, у них на тебя что-то было, а дальше все обычно по ускоренной программе, суд, а дальше куда пошлют?» «Вот даже как!» «А если я ни в чем не виноват?» «Ни в чем не виноватых разумных не бывает. Все мы в чем нибудь да провинились. А я вот не виноват, но пострадал по вине СБ и хочу подать на них в суд. У, вот ты чего вызываешь? Боюсь, это дохлый номер. Это почему?» Сразу по нескольким причинам. У тебя есть доказательства и медицинское заключение. Доказательств хватает, а вот с медицинского заключения нет. А без него тебе любой судья откажет. А как его получить? Идешь к медику и получаешь, но я тебе сразу скажу, дохлый номер. Это почему? Потому что любой медик тебя сразу спросит, от кого ты пострадал. Когда выяснится, что от СБ, никто тебе заключение не даст. Никому последующие проблемы с СБ не нужны. А на гражданской станции? А кто тебя выпустит туда? А что особое положение до сих пор не сняли? Нет, и пока не снимут. Учитывая, что творится на станции. Это, кстати, вторая причина, почему это дохлый номер. Что нельзя на них в суд подавать? Подавать можно, но они сошлются на секретность и этот режим, и судья пошлет нас куда подальше. Сказал бы просто, что не хочешь в суде связываться с СБ. Вообще, это моя работа, но в нынешних условиях это тоже присутствует. В условиях такого режима они могут делать все, что им заблагорассудится. Захотят, достанут нас обоих. Все с тобой понятно. Жди, возможно, после снятия режима что-то можно будет сделать, пока делай медицинское заключение, на суде без него никак. Попробую. Отключившись, я сразу понял, почему меня просто так выкинули из СБ, а также слова начальника СБ о том, что хоть в открытый космос. В нынешних условиях им совсем нечего было опасаться. Медики ни с ними не захотят связываться, а тем более выступать против них. У них и без этого работы сейчас в избытке. Значит, шансов что-то доказать нет никаких. Тяжело вздохнув и отвлекшись от мрачных мыслей, осмотрел каюту. Девчонки в ней прибрались. Моих вещей в каюте не было видно от слова совсем, но много где находились их вещи. Честно говоря, я думал, что после того, как меня забрали в СБ, они получили свою каюту и съехали от меня. До этого они мне не раз говорили, что хотели бы переехать повыше, но я каждый раз отказывался. Хотелось пить, я попробовал сесть на кровать, а потом дойти до умывальника. У меня получилось дойти, вот только оказалось, что с воды нет не только в СБ, но и у меня в каюте. А пить хотелось. Нужно заказывать, без воды я долго не протяну. Когда я нашел в сети бутылочную воду и увидел цену на нее, был весьма удивлен ее стоимостью. Цена выросла раз в 10. Впрочем, вода мне была нужна, и я заказал упаковку. Вот только быстро выяснилось, что оплатить покупку и доставку я не могу. Мой счет заблокирован. Подарок от финансового контроля, даже после ее смерти, никто и не подумал отменить, и теперь, похоже, долго не отменят или не отменят совсем. Вторая проблема заключалась в том, что мой банковский чип остался в СБ вместе с моей одеждой и оружием. В каюте оставались только клинки, которые я недавно приобрел. На месте их тоже не оказалось. Деньги легко пришли и легко ушли. В целом это не было проблемой, на нескольких обезличенных счетах креды у меня были. Вот только показывать их мне нельзя было. Финансовый контроль наверняка контролирует все транзакции и может отследить переводы с обезличенного счета, а потом заблокировать и его. Самый простой вариант — попросить девушек дать креды взаймы, вот только они появятся поздно вечером. Впрочем, есть еще Ники. Хотя у него всегда с кредами было плохо. С другой стороны, мне совсем немного нужно. Привет, Ники. Ты? Ты живой? Вроде живой. А в сети писали, что тебя то ли убили, то ли отправили на рудники. Никуда меня не отправили, я все время в СБ находился, а теперь у себя в каюте. А твои дамочки с тобой? Нет, они на работе. Тогда я сейчас зайду. Жду. Вскоре он осторожно заглянул в каюту и, убедившись, что я один, зашел и, устроившись в кресле, сказал: «Рассказывай, что с тобой произошло. Ты на себя не похож. Расскажу, ты можешь мне заказать бутылку воды. А сам что? Не могу пока. Счет заблокирован, а банковский чип еще не вернули. Почему? Долгая история, а я пить хочу. У меня нет сейчас кредов, я вчера отправил жене почти все. Ты не переживай, я тебе все верну».